Либретто. Сюита от французского «сюит». Ряд, последовательность, чередование. Музыкальная форма, состоящая из нескольких самостоятельных контрастирующих частей, объединенных общим замыслом. Последовательности бывают разные. Есть банальная очередь, есть череда скучных дней, а есть калейдоскоп, где разнообразные узоры, составленные из одних и тех же элементов, сменяют друг друга, складываясь в мозаичное полотно. Такой мы задумывали нашу сюиту. Хотелось бы, чтобы она продолжила ряд знаменитых балетных сюит, таких как «Кармен Сюита», композиторы Жорж Безе, Родион Щедрин, хореограф Альберто Алонсо, Шопениана, композитор Фредерик Шопен, хореограф Михаил Фокин и другие.